«И почему ты такой упертый?» – печально вздохнула Ольга, отворачиваясь от Рао. «Ну зачем это тебе нужно? Ты же знаешь, нет у нас никаких магов. Разве что кроме тебя самого. Так что если хочешь вернуться в свой мир, тебе магию придется изучать совершенно самостоятельно, экспериментировать, наполнить свой кристалл. Никто тебе в этом мире помочь попросту не сможет. Ну не учат у нас магии, не учат, только науки». «Значит, буду учиться науке», – сердито стряхнул длинный косой Альфар. «А наполнить кристалл энергии – это, конечно, можно. Вот только кажется мне, что тебе это не понравится». «Почему?» – удивилась девушка. «С чего ты решил, что я буду возражать против твоих занятий колдовством? Действуй на здоровье. Если нужна энергия, так все розетки в этом доме в твоем распоряжении». «Тут есть несколько сложностей. Во-первых, судьба никогда ничего не делает просто так. Раз она забросила меня в твой мир, значит именно здесь я могу найти силы или знания для того, чтобы спасти свой народ. И не стоит мне пренебрегать знаками Мойр. Они ведь и обидеться могут. Ну а во-вторых, я уверен, что ты будешь против того, чтобы я зарядил амулет перехода, поскольку кристалл перемещения между мирами – это не электрочайник, и вилки для подключения к вашим розеткам он не имеет», – улыбнулся Рао. «Лично мне известно только два способа его зарядки. Первый – перекачка энергии из лабораторного энергокристалла моей бабушки. В нашем мире данный кристалл был уничтожен вместе с самой Алиэлью при взрыве ее лаборатории. И я очень сомневаюсь, что подобные кристаллы можно найти на вашей планете. Алиэль, конечно, была гениальна и очень могущественна, но тем не менее я не думаю, что она имела по лаборатории в каждом из существующих миров, так что данный способ отпадает. Что же касается второго способа, то он заключается в массовой резне разумных существ, специально зачарованным оружием, передающим энергию многочисленных смертей в кристалл. 300-400 убитых должно хватить. Ты все еще хочешь, чтобы я попробовал зарядить амулет перехода?» «А куда это ты хочешь поступать?» Вместо ответа осторожно поинтересовалась Ольга. «Не знаю», – мрачно ответил эльф. «Я воин, и мне предстоит по возвращении немало боев. Учитывая это, мне надо бы идти учиться на военного. Должен признать, что в благородном искусстве войны вы весьма опередили мой мир. Но ваше искусство войны опирается на ваше оружие. Оружие, которое создают те, кого ты называешь учеными и инженерами. А мне признаться, они все еще кажутся какими-то странными магами с неизвестной загадочной магией. Магии, которая имеет столь могучую разрушающую силу, что я просто обязан ей научиться». Услышав эту тираду, Ольга только вздохнула, печально подумав про себя, что зря рассказала этому чокнутому снежному эльфу об атомной бомбе, проиллюстрировав свой рассказ фотографиями Хиросимы до и после бомбардировки. Впечатление на помешанного на войне Альфара это произвело колоссальное. Между тем Рао продолжал. «Однако же ваши воины и маги подчиняются политикам. Политикам, которых не любят. Более того, которых ненавидят и презирают, но тем не менее подчиняются. Как, коим образом те, кто, казалось бы, не владеет никаким реальным могуществом, смогли подчинить себе столь многих? У нас каждый член Совета Старейшин – это глава могущественного и богатого рода, который в случае нужды может выставить множество воинов, готовых подчиниться малейшему приказанию своего старшего родовича и силой меча и магии принудить ослушника к повиновению». Рао болезненно поморщился. Было явно заметно, что данные воспоминания – не представляет ему ровным счетом никакого удовольствия. «Но у вас этого нет. Если судить по той информации, что я нашел благодаря этому странному артефакту...» Рау кивнул настоящий в углу компьютер. «За большинством из ваших политиков никого нет. Об их родах ничего не говорится. Они словно пришли из ниоткуда и заставили всех подчиняться своей воле. Значит, они принуждают к повиновению ни силой и ни магией. Ведь ты говоришь, что в вашем мире магии нет. Да и я, думается, заметил бы применение магии разума. Но за счет чего же тогда они стали главными? Я посмотрел некоторые из выступлений ваших депутатов. Нельзя сказать, что они очень умны. Фактически нельзя даже предположить, что они хотя бы не глупы. Такой ерунды, какую нес один из них, мне давно не доводилось слышать. Так что стать руководителями столь большой страны за счет мудрости они не могли тоже. И тогда осталось только одно – хитрость. Искусство интриги, столь отточенное, что опытнейшим вождям из Совета Старейшин остается только завидовать. Увы, должен признать, что на этом поле мои успехи были довольно скромны. Рао помолчал и со вздохом добавил. Весьма скромны. Но если те, кто учил этого Асплана, смогли обучить его, то уж со мной у них точно не будет никаких проблем. А что он там говорил-то? Заинтересовалась Ольга. Впрочем, в основном мой интерес был вызван тем, что судя по абсолютно ровной, спокойной интонации, с которой Рао употребил слово, которое она слышала уже неоднократно, и судя по контексту, означающее что-то вроде «дуб цельный, мозгами не обремененный». Было применено не в качестве ругательства, а как диагноз. Да что-то о пользе миролюбия, необходимости разоружения и о еще от какой-то международной солидарности. В общем, глупость полная, отмахнулся эльф. Ольга непонимающе хмыкнула. Действительно, для средневекового воина, прибывшего из раздираемого многочисленными войнами мира, подобные слова и впрямь должны были звучать полной чушью. В общем, я так и не выбрал, куда мне следует идти учиться в первую очередь. С печальным вздохом закончил Рау. Может, ты подскажешь? Могу и подсказать. Ехидно улыбнулась девушка. В самую первую очередь тебе следует идти учиться в школу. В школу? Рау непритворно изумился. Зачем? Ты же дала мне свои знания о мире. В том числе и то, что ты помнишь из школы. Зачем мне учить это еще раз? Вместо ответа Ольга, неплохо изучившая уже второй месяц обитающего рядом с ней эльфа, невинным тоном поинтересовалась. Какую первую помощь необходимо оказывать при ранениях конечности, если наблюдается обильное кровотечение? Кровь течет темно-вишневого цвета, а рана загрязнена землей. Заклятие общего очищения на раненого. Прижечь рану дыханием зимы малой мощности, чтобы остановить кровотечение. И среднее исцеление на конечность для ускорения регенерации. Осторожно ответил Рао, не без основания подозревая какую-нибудь каверзу. «А к чему ты это спрашиваешь?» «К тому, что в нашем мире, в этом случае, рана обеззараживается, накладывается плотный ватно-марлевый тампон и повязка для остановки кровотечения, а больному вводится противостолбнячная сыворотка и антибиотик, и все это ты знаешь из моей памяти. Но ответил-то ты так, как стал бы действовать в своем мире. Как ты думаешь, ответь ты так на вступительном экзамене, что бы тебе поставили?» Так что помимо знаний, которые ты получил от меня, тебе необходимо еще и привычка ими пользоваться. Причем ими. И именно ими, а не твоим боевым опытом. Да и не помню я уже многого. 8 лет с окончания как-никак. Вот если ты шел бы в мединститут, то тогда бы мои знания могли пригодиться. А так, придется поучиться самому. Хотя бы пару классов. На уровень 9 класса мои знания, думаю, все же сгодятся. Да и внешность у тебя вполне подходящая. Как раз лет на 15 смотришься. В школу так в школу, пожал плечами Рау. Пара лет ничего не решает. Может, так и впрямь будет лучше. Итак, ястребы мои сизокрылые, у кого какие подвижки? В то самое время, когда Ольга выясняла, какие документы нужны и сколько следует заплатить чиновникам от образования, дабы в следующей четверти в 74-й школе города Екатеринбурга появился еще один, не совсем обычный ученик 10 класса. В одном неприметном здании в центре города шло совещание. «У меня!» – помахал рукой, привлекая к себе всеобщее внимание Андрей Бехметьев, высокий татарин в чине старшего лейтенанта, назначенный для поторапливания экспертов. «У меня есть исключительно важные и шокирующие сведения о том, что наши эксперты, оказывается, крайне не любят, когда у них мешаются под рукой какие-то молокососы, а также о том, что они, эксперты эти, умеют превосходно ругаться, и совершенно не пьют ни водки, ни пива. Мотивирую это тем, что им и спирта хватает. Больше никаких сведений добыть не удалось», — молодцевато отрапортовал он. «Да, не густо. А вы чем порадуете?» Квашенников повернулся к Роману Игнатьеву, направленному на опросы населения в примыкающих к парку районах. «У меня тоже не густо, но кое-какие подвижки имеются. Удалось установить, что бригада оценщика приехала к лесопарку на 2 BMW черного цвета. Оставив машину на платной автостоянке около парка, они направились в лес. Допросив дежурившего в тот день охранника, нам удалось выяснить, что вместе с ними вышел подросток лет 14, ростом около 1,65 м, в легкой спортивной куртке, джинсах, кроссовках и с длинными ниже середины спины очень светлыми волосами. Лица охраннику разглядеть не удалось. Однако, судя по длинным волосам и плавным движениям, он предположил, что это девочка. Он тогда еще насторожился, что такая молоденькая девушка идут в лес с таким количеством братвы, да еще и одетая явно не по сезону. Однако на помощь она не звала, шла самостоятельно, и он не стал поднимать шума. Однако этот эпизод запомнил. «Девочка, говоришь, в кроссовках? А ведь следы-то у нас как раз от кроссовок, и размер обуви подходящий. Ну что ж, все легче. Фоторобот составили? Он ее в основном со спины видел. Лица, говорит, не разглядел. Да. Ну что ж, будем и так искать. А новостей каких случаев необычных не было? Для проформы поинтересовался Квашенников. Внезапно со своего места встал Андреич. Ну, тут еще недавно пару трупов обнаружили. Необычных. Что, опять мороженое? Попытался пошутить Квашенников. Да нет, колото-резанные раны. Нанесены длинным клинковым оружием, предположительно мечом. Да и обряжены были убиенные в доспехи. Ролевики доигрались? Возможно и так. Только вот при обследовании тел выяснилась интересная особенность. У обоих убитых были вертикальные зрачки. Думаешь, может быть связь? Не знаю. Не думаю, что подобное по силам девочки. Если бы их застрелили, тогда еще всякое возможно. Но так, оба, бугаи еще те, на руках весьма специфические мозоли. Да и мечи при них были. Следов, к сожалению, обнаружить не удалось. Все заметено снегом. И тела-то обнаружили случайно. Мужик какой-то собаку в лесу выгуливал. Ну да пес их и раскопал. Мужик в милицию. А те, как зрачки увидели, так нам и отсигналили. Вряд ли 14-летняя блондинка смогла бы их положить. Однако два необычных происшествия приблизительно в одно и то же время. Это настораживает. Может, блондиночка-то с охраной была? Осторожно поинтересовался Бехметьев. Все может быть. Сумрачно ответил Серпенцев. Вот только какого хрена эта охрана отпустила ее с оценщиком? А если выбора другого не было? Или же за опасность не посчитали? В общем-то разумно, если учесть, как она лихо с братками разобралась. Ребята, а вам это ничего не напоминает? Вмешался молчащий до сих пор Станислав Ломакин, самый молодой из отдела. Что именно? Ну, невысокая, изящная блондинка с длинными волосами. Имеет привычку насмерть замораживать тех, кто представляет для нее угрозу. Притом еще и подарочки раздает замороженным. Алмаз-то припомните? Ничего не напоминает? Ты конкретней говори. Вперил в картину смолчавшего Стаса тяжелый начальственный взгляд Серпенцев. Да так, подумалось мне, что есть в наших сказках одна похожая особа. Вот только обычно она одна не ходит, а с дедушкой. Судя по описаниям, могучим стариком в красной, белой и синей шубе и с посохом, способным вызвать лютые морозы. Напомнить, какая температура у нас стоит в последнее время? Ой, блин! Тихо протянул Квашенников, догадавшись, куда клонит Ломакин. Вот только Снегурочки с Дедом Морозом нам для полного счастья не хватало. Мрачно протянул Серпенцев. А ведь и следы, что по снегу, как по паркету ходит, все в тему. Я что-то не совсем понимаю, осторожно произнес Игнатьев. Какая Снегурочка? Какой Дед Мороз? Вы о чем вообще? Даже если окончательно впасть в детство, то я еще с детского сада припоминаю, что Снегурочка дама весьма фигуристая и вполне совершеннолетняя. Такую с подростком не спутаешь. А Дед Мороз дарит детишкам подарки. А не морозит насмерть бандитов и не рубит мечом непонятных личностей с вертикальными зрачками. Квашенников криво усмехнулся, разворачиваясь к своему подчиненному. Тут ты не прав, Рома. Это в современных рассказах она совершеннолетняя. А вот если припомнить сказки века хотя бы 19-го, не говоря уже о более ранних, то там Снегурочка как раз-таки девочка-подросток. Лет 13-14. Да и Дед Мороз отнюдь не тот добрый дедушка, что дарит на Новый год подарки. Обычно он как раз не раздачей хорошим деткам подарков занимался, а наоборот, наказанием всяких провинившихся личностей. Отголоски этого даже и сейчас сохранились. Ту же сказку Морозко вспомни. Только не адаптированный вариант, а изначальную версию. И еще предмет для раздумия. Посерьезнев добавил Серпенцев. Мне тут припомнилось, повыяснять, конечно, надо, но если я все правильно помню, согласно некоторым легендам века 16-го, Мороз не даритель новогодних подарков, тем более, что Новый год тогда в сентябре отмечали, а охранник, защищающий людей от злых сил, что вырываются на свободу в самые темные зимние вечера. И вооружен он был не только посохом, но и ледяным мечом. Недаром при Наполеоновом нашествии, да и в других войнах, его генералом Морозом прозвали. «Блин», – кратко выразился Бехметьев. «Так вы что, серьезно эти сказки рассматриваете?» «А что, не сказки по-твоему-то?» «Чем мы до этого занимались?» – усмехнулся Серпенцев. «Скажи тебе, кто до дела Давыдовых, что существует семейка, о которой достаточно только подумать, чтобы ей навредить. Как сразу в шашлык превратишься? Ты бы поверил?» Ну, так это ведь маг из другого мира. А тут сказки какие-то. Ну, если учесть, что в эти сказки до 20 века верила целая куча народу, да и сейчас можно найти тех, кто истинности их не отвергает, то почему бы и нам не поверить? Не приумножайте сущности, как сказал один английский философ. Если учесть, что все имеющиеся факты неплохо укладываются в данную теорию, то я готов признать существование хоть Бабы-Яги, хоть Кощея со Змеем Горынычем. Кстати, вы обратили внимание, какой на дворе месяц стоит? Ну, декабрь. С некоторым сомнением в голосе протянул Андрей. Вот! Наставительно поднял палец майор. Вон оно что, Михалыч! Подражая известному из телепередач нестандартному фрезеровщику, протянул он. Как по-твоему, не слишком ли много совпадений? Вот и подумай об этом. Это все, конечно, интересно. Вновь вмешался в разговор Квашников. Однако давайте все же не будем столь сильно уклоняться от фактов. По ним же у нас есть только то, что подозреваем в убийстве оценщика и его людей при помощи неизвестного экстрасенсорного воздействия является некая длинноволосая блондинка, предположительно в возрасте около 14 лет. Кроме того, имеем два трупа в средневековой одежде и доспехах с колото-резанными ранами и вертикальными зрачками. Это все. А наши догадки, они к делу не относятся. И помещать их туда, я считаю, было бы нежелательно. Он внимательно глядел свою команду. Думаю, все понимают. Что будет, доложи я наверх, что основными подозреваемыми в деле групповых убийств у нас являются Снегурочка с Дедом Морозом. Уверен, что в таком случае следующее совещание у нас пройдет вовсе не в этом кабинете. Да и главным на нем буду не я, а дюжий доктора с добрыми глазами. Так что, товарищи, большая просьба относительно наших догадок все держать при себе.